материализовался из далекого прошлого. Мой сосед, не переставая, сморкался и шмыгал носом, и к тому времени, когда мы приземлились в Ньюарке, у меня уже першило в горле. Я позвонил Шелли, чтобы сообщить, что долетел благополучно, после чего сел в такси, которое, промчавшись сквозь позднюю февральскую вьюгу, доставило меня к дому на Гроув-стрит, расположенному в двух кварталах от места, где я вырос. Здесь мы любили ошиваться, когда были школьниками, но ни один магазин в округе не казался теперь знакомым. «Виктор Волчок», — вспомнил я кличку, которую мы дали ему в детстве. Когда он вдыхал выпущенный изо рта сигаретный дым, чтобы еще раз пропустить его через легкие, его ноздри трепетали. «Она сама тебе скажет», — устало сказал он. Седые космы падали ему на шею, голубые глаза казались водянистыми. По стенам были развешаны работы Алекса. Я обошел комнату, чтобы получше их рассмотреть. Написанная маслом картина, на которой был изображен старик с длинными вислыми усами, ведущий коня на водопой, располагалась между портретами Виктора в мягкой шляпе и старшего брата Алекса, Пола. Картины были яркими и изобиловали сюрреалистическими деталями. Например, лицо Виктора словно выплывало из печной топки. Живопись контрастировала с унылостью разнокалиберных и странно расставленных предметов мебели. Несколько плетеных стульев с перепончатыми спинками были собраны полукругом, словно приготовлены для групповых занятий. Ада вернулась, накинув поверх черного платья белую вязаную кофту с перламутровыми пуговицами. «Сядь», — сказала она мне, — «а ты, Виктор, отправляйся к себе». Послушный, как дворецкий, Виктор развернулся на каблуках. «Зачем вы меня вызвали?» «Сядь», — повторила она, снова устраиваясь в плюшевом бордовом кресле. Я вдруг осознал, что она ни разу за все это время не моргнула. Ее глаза отражали свет, но не поглощали его. Значит, Ада была практически слепа. Кинув пальто на спинку стула, я повиновался. «Виктор вышел купить сахару для пирога», — начала она, — «и пропал на 20 лет. В 42-м это случилось. Я присматривала за кухаркой, сидя возле печи, от которой было мало толку. Холод стоял почище нынешнего. С декабря по апрель все ходили в пальто. Кухарка варила суп, укутав шею чернобуркой. Мне хотелось умыться с дороги. Этих рассказов о войне я не слыхал уже много лет и забыл, как они потрясали меня своей незавершенностью. Ада. Мое окно в прошлое, мутное окно. Без нее прошлое осталось бы для меня серией крупных планов, музеем, заполненным исключительно портретами моей родни. Когда брат ушел, я попыталась читать, прислонившись к печке, но это оказалось невозможно. Тогда, закрыв глаза, я стала вдыхать запах рагу из овощей с крохотными кусочками мяса. Скорее бы кончились все мясные запасы, думала я, потому что уже несколько месяцев была вегетарианкой и, разумеется, пацифисткой. Война — мужская забава. Я попытался представить себе, что значит жить в состоянии непрерывной тревоги. Вечером отец вернулся из ратуши, где работал судьей. Пирог пекли в честь дня его рождения, но о торжестве начисто забыли, так как уже стало ясно, что-то случилось. Мама, пришедшая с работы чуть раньше, отправилась искать Виктора.